И когда после высокого «до» замерла в пианиссимо последняя «ля», зал загудел. «Кто такая? Откуда?» В самом деле, никто меня не знал. В Ленинграде я не выступала, только в области, и в областной филармонии меня знали как эстрадную певицу. В общем, сенсация. Меня в комнату жюри. Консерваторию окончили? Нет, я там не занималась, брала частные уроки, пою в концертах. Раньше 4 года пела в оперете. В оперете? Час от часу новое открытие. Мы сегодня уезжаем в Москву. Второй тур будет в Большом театре. Вы сможете приехать? Конечно, смогу. Ждите вызова. Кругом меня поздравляют незнакомые люди, а я скорее к телефону. «Вера Николаевна, дорогая, милая, я прошла на второй тур в Москву, в Большой театр. Сейчас забегу домой, переоденусь, я вся мокрая от волнения и буду у вас. Расскажу, все-все расскажу». Я бежала по Невскому проспекту, не чуя под собою ног. Из меня, наверное, искры летели, потому что прохожие шарахались в сторону, как от локомотива. Если бы в этот момент передо мной выросла стена, я разнесла бы ее вдребезги. Влетаю домой. «Марк, я пела на конкурсе в Большой театр». «Что? Какой конкурс? Какой театр? Ты что, с ума сошла?» «Я пела на конкурсе в Большой театр, прошла на второй тур. Меня скоро вызовут в Москву, понял? А теперь бегу к Вере Николаевне». Он совершенно онемел, дар речи потерял. «И это мой муж, что же говорить о других? Для них эта новость была как взорвавшаяся бомба. Звонят по телефону, не верят. Я и сама не верю. Думаю, уехали они теперь в Москву и думать забыли обо мне. Неделя прошла как вечность. И, наконец, телеграмма. Последнее занятие с Верой Николаевной. Последнее ее наставление. В день конкурса встань пораньше. Хорошо поешь. В театр иди 2 часа до начала. Походи по сцене, чтобы почувствовать атмосферу зала, кулис. Распевайся в течение 1 часа. Ни с кем не разговаривай. Сосредоточься только на том, что будешь петь». «Вера Николаевна, какие еще арии петь, если попросят? Может быть, что-нибудь нетрудное для начала, чтобы распеться?» «Если будешь петь «Аиду», больше ничего не попросят. А распеваться артист должен за кулисами, а не на сцене, при публике. Ты не студентка, ты артистка. Выйдешь с арией «Аиды», покажешь в ней сразу все, и диапазон, и владение голосом, и профессиональную выносливость. Это произведет впечатление на дирижеров. Если споешь ее так, как пела у меня на уроках, никаких вопросов к тебе больше не будет. А теперь дай я тебя благословлю. И с Богом». В поезде бессонная от волнения ночь, и утром я в Москве. Так вот он, Большой театр, мечта каждого артиста в Советском Союзе. Я стою перед ним и не могу разобраться в своих мыслях. Настолько фантастично все, что произошло со мной. Но чувствую, что этот монументальный колосс не пугает меня. Наоборот, я полна решимости и сил. Я готова бороться за свое место в нем. Да-да, из провинциальных клубов, из нищеты, без специального музыкального образования. Оружие мое — мой голос. Талант — молодость, и я вступаю в борьбу за самое высокое и почетное положение, какое только есть в этой стране. Меня закалила жизнь, и я должна выйти победительницей. Второй тур проходил в Бетховенском зале Большого театра. Слушать конкурс пришли все солисты труппы. В составе жюри знаменитые певцы и певицы Максакова, Давыдова, Кругликова, Шпиллер, Ханаев, Лемешев, Козловский, Рейзен, Пирогов –